Я внимательно наблюдал за проверкой, хоть и не нашел никого в зале с моей аурой, но все равно интересно. Большинство абитуриентов показывали первый, второй уровень и первый ранг. Простенькие заклинания, одна стихия, второй ранг, встречался реже. Когда буква «Н» подходила к концу, сквозь толпу начал проталкиваться какой-то паренек. Он останавливался у каждого студента и требовательно спрашивал фамилию. Его темные волосы блестели от воска. Приталенный костюм «Тройка» идеально сидел на худощавой фигуре. Ни одной складки, ни одной торчащей ниточки. Явно личный портной пошил. Ну, или, на заказ. Нет, все-таки личный портной. Вон квадратный камень с гербом на перстне, знак княжеского рода. Парень приближался. Экзаменатор как раз перешел к букве «О». «Вот-вот назовут мою фамилию». «Эй, ты», — окликнул меня княжич, вытягивая шею, — «как тебя там?» «Помню, похожим способом я собак в молодости подзывал, так или свистом». «Забавный парнишка, он понимает, где находится». «Или величие рода затмило взор, хотя, о чем я?» «Успел в поезде пообщаться с благородной братьей». «Ты глухой, что ли?» «Парнишка добрался до меня и положил руку мне на плечо». «Я к тебе обращаюсь». «Руку убери», — бросил я, даже не поворачиваясь, иначе сломаю в трех местах. «Что?» — взревел пацан и попытался меня развернуть. Но я устоял, а его рука сорвалась, и он сделал полуоборот, при этом выпалив. «Смерть я, княжич Осокин, тут все равны, а смерды раньше поступали», — хмыкнул я, не оборачиваясь. «Ты месяцем ошибся, блаженный». В толпе раздались робкие смешки, но тут же оборвались. Осокин выскочил передо мной, его лицо налилось кровью, руки дрожали, а зрачки расширились так, будто он употребил настойку из мухоморов. «Ты, на его губах пузырилась слюна, убью, выпарю Н на конюшне, любишь пороть трупы?» Я посмотрел прямо в зрачки блюдца и усмехнулся, «извращенец что ли? Фу, таким быть!» «Кирилл Орлов!» Раздался голос распорядителя и тут же оборвался. Толстяк глянул на нас, заметил неладное и засеменил к нам. Что там происходит? Надо отдать должное Осокину. Он сумел взять себя в руки. Приступ бешенства прошел так же неожиданно, как и начался. «Орлов», — протянул он ехидно, его глаза заблестели, и он громко произнес. «Проигравшие войну, да, позорно утратившие свое имя. Позор с таким рядом стоять», — его лицо скривилось. «Никогда не буду за тобой, понял? Ты хуже смерда, лишенный имени». Громкий вздох пронесся по толпе вокруг нас, абитуриенты зашевелились, зашептались. Осокин ухватился за единственное, чего аристократы боялись больше обвинений в трусости и бесчестных поступках, за лишение имени. Когда род лишался главы и прав на фамилию, неимоверный позор, такие роды становились отверженными, изгонялись из высшего света, доживали свой век до смерти последнего члена, обычно, бывшего главы, потому что остальных забирали в подчинение, а их фамилия становилась приставкой к имени другого рода. Сам же род считался угаснувшим. Что ж, не хотел я так о себе объявлять. Это помешает моим планам на начальной стадии, а она самая важная. С такой репутацией сложно наработать полезные связи в среде аристократов. А как мне без них ходить по приемам и искать свою ауру? А вдруг из академии выгонит? Да и вообще, я никак пока не хотел о себе объявлять, но придется. И придется сделать это красиво, так, чтобы выбить из головы присутствующих слова Осокина. Повторяю, что здесь происходит. Толстяк-распорядитель, наконец, добрался до нас и, часто-часто дыша, встал рядом. Он, ничего особенного, перебил я Осокина и улыбнулся, просто я решил уступить свою очередь княжичу. А, замешкался толстячок, утирая лысину платком. Раньше бы так, презрительно бросил Осокин, шагнул к гранометру и обернулся. Запомни, ничтожество, ты тут никому не ровня. Он сплюнул на пол и решительно прошел к прибору. Воздух загудел от заклинания. Огненный кулак с усилением стихии земли врезался в диск. Кристалл вспыхнул множеством оттенков красного. Второй ранг, озвучил толстяк результаты прибора. Огонь на третьем уровне, земля на втором. Поздравляю, распорядитель добавил в голос торжественности. Отличный результат для вашего возраста. Сам знаю, бросил Осокин и вальяжно, выпитив грудь, пошел назад. Его ноздри раздувались, словно паруса элитной яхты. Подбородок опустился только один раз, когда он сплюнул мне под ноги. Вот же петух, смех, да и только. Идет в суп и не подозревает. Я шагнул к гранометру и обернулся к толпе. Кольцо главы рода приятно холодило кожу под рубашкой. Ждало своего момента. Эй, любитель трупов. Мой голос прокатился по залу, заставил всех замолчать. Десятки глаз уставились на меня, стали перебегать на замершего Осокина. «Да как ты? Заткнись и смотри, Николай, раннее утро, угольный вагон». Сознание вернулось неожиданно, будто его включили в розетку. Только что он лежал без чувств, ничего не слышал, не ощущал даже ветерка. Как глаза открылись и разглядели черные от угля борта вагона, Николай с трудом поднялся на ноги, покачнулся и, схватившись одной рукой за край борта, стал себя ощупывать. Дырки от пуль на одежде имелись, а на теле затянулись. «Чудеса», — подумал Коля, — «как так, даже не болит ничего». Додумать ответ он не успел, желудок скрутило спазмом, и Коля согнулся напополам. Боль покрутила немного, заставила застонать, и его вырвало чем-то похожим на желчь. Тут же стало легче, и Коля смог выпрямиться. «Да что такое?» – возмутился Николай. «Почему это я чувствую?» Ответов снова не было. Коля подозревал, что Кирилл смог бы ему ответить, но и нового господина тоже рядом не наблюдалось. Бывший гвардеец Уваровых-Орловых постоял немного у борта вагона, не дождался повторения приступа и принял решение двигаться дальше. Он ухватился руками за борт, подтянулся и, перевалившись, спрыгнул на перрон. «У, черт угольный!» – раздался голос сзади, в сторону. Коля прижался к вагону и обернулся. Мимо него прошел мужик в робе грузчика с лопатами на плече. Внезапно Николая обуяло странное наваждение. Его взгляд прикипел к воротнику мужика, где виднелась шея, а рот наполнился слюной. Окружающий мир потускнел, а шея грузчика поманила за собой. Николай зарычал и медленно двинулся следом. Он нашел глазами, где под кожей пульсировала еремная вена. Ему казалось, что он ее даже различает. Вон она, синяя, желанная, манит, обещает наслаждение. Николай стал наращивать темп. Спина мужика приближалась. «Ты пьяный, что ли?» Откуда-то выскочил еще один грузчик и толкнул Колю в грудь. «Не видишь, сейчас поезд пройдет». А, сознание Коли прояснилось, и он увидел, что стоит на краю платформы прямо перед рельсами, по которым вот-вот прогромыхает товарняк. «Б, ешь те врыло», — выругался грузчик, отступая назад и задирая голову. «Сопохмело, что ли?» Снова Иваныч Бухариков на уголь нанял. Коля не знал, кто такой Иваныч, но и, что другое, ответить не успел. Его живот заурчал так громко, что заглушил звук товарника, а тот уже ехал мимо. «Пойдем», — грузчик махнул рукой и заспешил в сторону какого-то здания. «Покормлю тебя, а то ты лапти откинешь на работе». Коля не различал окружающего мира, все тонуло в какой-то дымке. Он даже не понимал, как выглядит человек, за которым он шел. Только одна мысль помогала функционировать: его обещали покормить. Они где-то прошли, что-то скрипнуло, куда-то зашли, и перед Колей оказалась пластиковая тарелка с перловкой, в которой неискушенный взгляд смог бы опознать редкие кусочки тушенки. «Ешь», — буркнул мужик, но Коля его уже не слушал. Он накинулся на еду. «Да ложку возьми», — возмутился мужик. «Эй, ты чего?» «Еще», — прохрипел Коля, протягивая покусанную тарелку. «Сам возьми», — бросил мужик и выскочил из комнаты. Только сейчас Коля заметил, что находился в подсобном помещении. На стенах висела городская одежда рабочих, а по центру стоял грубый самодельный стол из досок в окружении двух лавок. Взгляд Николая тут же прикипел к облезлой кастрюле на столе. Он цапнул ее, притянул к себе, заглянул внутрь и принялся доедать остатки перловки. Каши становилось меньше, мир расцветал красками. «Дела», — протянул Коля, когда его состояние вернулось к обычному. Его не тянуло ни на кого броситься, желудок не требовал еды, а мысли стали ясными. «Что это было?» проговорил Николай вслух. Ответов снова не было, потому Коля философски пожал плечами, сделал на носу зарубку, что кушать теперь надо вовремя, желательно по расписанию, и оглядел себя. Кожа рук оказалась черной от угля, камуфляж тоже больше напоминал костюм трубочиста, чем военную форму. «Хорошо, что под слоем грязи не видно крови», подумал Николай, и его взгляд метнулся к городской одежде рабочих. «Помыться бы». Душ нашелся в соседнем помещении, рядом с выходом. Коля, как мог, смыл с себя черноту, обтерся чужим полотенцем и принялся подбирать одежду по размеру. Коля купил, потому что оставил вместо вещей 5 рублей, джинсы, желтую футболку и тонкую куртку-плащевку. Оделся, натянул на ноги свои старые берцы и вышел из подсобки. Вопросов в его голове оказалось слишком много, чтобы обращать на них внимание. Коля не мог подобрать ни одного ответа. Он понял одно: ему надо к Кириллу. Новый господин расскажет, что происходит. Потому Николай быстро покинул грузовой вокзал, миновал какой-то пустырь и, поймав такси, домчал до ближайшего от приюта Наденьки отделения Имперского банка. По сторонам Коля не смотрел, окрестности не рассматривал. Он сосредоточился лишь на двух вещах – оставить денег сестре и добраться до Питера. Даже таксист не наседал с разговорами. Сразу понял, что клиент не из болтливых, и вез бывшего гвардейца молча. В отделении банка Николай снял с карты все деньги. Немногим больше 1000 рублей. Распихал купюры по карманам и заспешил к приюту. «Чуть-чуть осталось», – думал он на ходу. «Сейчас увижу Надюшку, поиграю с ней немного». Оставлю денег нянечке и в Питер решать проблему. Тут в голове Николая появилась новая мысль. А вдруг Кирилл сможет помочь Наденьке? Он же смог оживить Ме. Коля резко оборвал мысли и скользнул обратно за угол. «Это как?» – подумал он. «Неужели Юрец узнал? Проследил за мной?» Коля сглотнул и перевел дыхание. «Да нет, может, показалось?» Коля присел на корточки. Осторожно выглянул из-за угла и посмотрел на дорогу. Ничего не изменилось. Боевой автомобиль гвардии Уваровых-Орловых расположился напротив входа в приют, а у дверей в само здание стояли двое гвардейцев, и один из них как раз повернул голову в сторону Николая. Глава 9. Николай. Продолжение утра. Коля дернулся назад, досчитал до 5 и выглянул снова. Гвардейцы стояли на месте, никто к нему не бежал. «Не заметили?» – подумал Николай. «Отлично, но, как они узнали, что делать дальше?» Коля прислонился затылком к стене и глубоко задышал. Каких-то ощущений он не испытывал, но думалось все равно лучше. Механика тела не ушла вместе с чувствами. Кровь все так же насыщалась кислородом. Мозг успокаивался. Что делать? Пронеслось в голове Николая. Домой нельзя, там точно засада. Мысли о доме подстегнули логику, и он хлопнул ладонью по лбу. «Идиот!» – прошипел Коля. Он вспомнил, что фамилию-то сестре поменял, но документы и договор с приютом оставил дома. Конспиратор доморощенный. Выругался он сам на себя, но логика не только помогла понять как, она разогналась и помогла понять, что делать. Коля не мог оставить сестру и уехать, ее могли взять в заложники, на ней могли выместить злость. Вон, граф Уваров-Орлов, даже своего сына приказал убить, что ему какая-то девчушка-инвалид. Идти напролом Коля тоже не мог, он один, а их много, мало шансов. Пойти в жандармерию тоже не вариант, сдаст сам себя, и снова Наденька останется одна. Но был один человек, к которому Николай мог обратиться. Человек, который уже не раз выручал. Коля посмотрел время на телефоне, затем обошел приют по соседней улице и занял новый пункт наблюдения. Только в этот раз он смотрел не на гвардейцев, а в другую от них сторону. Ровно в 8:50 он заметил нужного человека. Ирина Леонтьевна, нянечка сестры, спешила от метро на работу. Он узнал ее по цветному платку, который сам же когда-то и подарил. Он вообще много чего дарил приюту и его сотрудникам. После того, как они с Наденькой остались одни, а сама сестра оказалась в инвалидном кресле, у Коли появился лишь один смысл жизни. Потому деньги от родительской квартиры ушли на лечение и улучшение условий жизни сестры. Единственное, на что Коля потратился для себя, это комната общежития в богом забытом районе Подмосковья. Вот и нянечке сестры, Ирине Леонтьевне, он делал подарки. Пытался отблагодарить ее за то, что она 2 года присматривала за Надей, пока Коля служил срочку. Но женщина ничего не брала, отказывалась. Только платок ей вручить и удалось. И то, после долгих уговоров. Этот платок сейчас ему и помог. Стал отличительной приметой. Во всем остальном, это обычная на вид женщина, походила на остальных прохожих дам, которые спешили мимо. Ей бы шпионом работать, подумал Коля, абсолютно не выделяется из толпы, сливается с ней. Идти навстречу он не стал, достал телефон и набрал ее номер. «Николай», — раздался в трубке приятный грудной голос, а сама Ирина Леонтьевна остановилась и отошла к стене соседнего дома. «Вас со вчерашнего вечера ищут». «Здравствуйте, Ирина Леонтьевна», — Коля убедился, что потерял ее из виду, и сам, спугнув от мусорного бака рыжего кота, отступил глубже в подворотню. «Что с Наденькой? Как она? Ее не трогали? С ней все в порядке, Николай?» Голос нянечки приобрел успокаивающие интонации. «В приют этих мордоворотов не пустили, пригрозили жандармами». Вдруг ее голос приобрел более глубокий тон, стал вкрадчивым, будто она разговаривала с маленьким ребенком. «Что вы наделали, Коля? У вас проблемы с законом, Ирина Леонтьевна?» Коле захотелось выложить все, как на духу, но он понял, что она не поймет. поэтому он стал тщательно подбирать слова. Это со старой работы, связался не с теми аристократами, понимаете, имею представление кое о чем. Мне предложили сделать страж невозможное, Коля замялся, а затем добавил, я отказался. Коля, обратитесь к властям, расскажи. Не могу, Ирина Леонтьевна, не стал ее слушать Николай, и тут же пошел в атаку. Нам нельзя тут оставаться, и ни к кому обратиться кроме вас. У них документы сестры, понимаете? В трубке повисло молчание, но Николая это не остановило. Ирина Леонтьевна, прошу, помогите сделать копии документов и вывести сестру. Мне, правда, ни к кому обратиться. Коля прекратил говорить, а молчание в трубке продолжалось. Он, даже, подумал, что связь оборвалась, и выглянул из-под воротни, но не смог увидеть нянечку. «Хорошо», — произнесла Ирина Леонтьевна, — «я помогу». «Спасибо вам, спасибо», — зачастил Коля. «Я их отвлеку, а вы?» «Нет, Николай», — прервала его женщина, — «жди сегодня вечером у моего дома, я приведу Надю». «Но, как, есть способы», — ответила Ирина Леонтьевна, и Коля понял, что ему ничего не остается, как в очередной раз довериться этой женщине. Без Нади жизни для него не было. «Будьте осторожны», – прошептал он в трубку. «Не волнуйся, я пережила 90-е», – сказала Ирина Леонтьевна, и в трубке раздались короткие гудки. «Кирилл Орлов, зал магического испытания, после». «Да как ты, заткнись и смотри», – замахнулся, сделал для вида пас с рукой, раскрутил запястье, будто крутил лассо и опустил вниз. Рука полыхнула за миг до встречи с гранометром. Брызнули искры. Кристалл индикатора вспыхнул сильнее. На гранях проступили новые оттенки красного цвета. Второй ранг агонии земля, возвестил распорядитель Ли, пока я шел обратно в толпу, торжественно добавил. Третий уровень, идеал. На зал упала тишина. Восторженные взгляды абитуриентов, казалось, пронизывали меня насквозь. Идеал, это значит, что у меня нет ведущей стихии, они равны. Это значит, что я на голову выше даже тех, у кого одна стихия будет на уровень выше. Но результат лучше, чем у Осокина, только половина дела. Я остановился перед толпой, посмотрел прямо в распахнутые глаза высокородного идиота и достал из-под рубашки цепочку с перстнем главы рода. «Не знаю, княжич, как насчет всех», — усмехнулся я, выделяя княжич интонацией, «но тебе, четвертый сын князя, я точно не ровня». Шел прочь с дороги, двинулся на него, как ледокол на торос, как носорог на льва, как каток асфальтоукладчик на лягушку. Шел вперед, смотрел ему в глаза, а на лице моем поселился оскал, и он дрогнул, отвел взгляд, опустил голову и отступил в сторону. Видимо, прочно в его голову вбили почтение к старшим и тем, кто сильнее. Жаль, уважение к слабым не привили. Кто-то из поступающих громко вдохнул, кто-то хихикнул, но большинство окружающих стояли, раскрыв рты, и пялились на нас в немом удивлении. Еще бы, прямо на их глазах не только нашелся идеал, но и возродился старый род. Вот не было там главы, и вот он появился. И пусть Уваровы Орловы не откажутся от второй части фамилии, это уже ничего не значит. Род Орловых снова жив, а в академии, среди наследников и обычных аристократов идет самый настоящий граф. Теперь обо мне пойдут слухи. Значит, надо ускориться и выяснить про папашиного друга из поезда. Подготовиться к новым нападениям. Не думаю, что они меня оставят в покое. Вернее, уверен в этом. Когда проходил мимо Осокина, хотел добавить, что в следующий раз я не укажу на его место, а вобью в него так, что навсегда запомнит, но я сдержался. Он всего лишь подросток, избалованный пацан 18 лет. Негоже тратить на него силы, особенно, когда появился враг сильнее. После удара по медному диску в голове появилась мысль, что не может быть все так просто. Не могли люди так деградировать в магии с этими гранометрами. Вдруг я ошибаюсь? Вдруг есть кто-то за всем этим? Кто-то, кто дергает за ниточки, ведет человечество по ошибочному пути? Ведь есть же ЦПУ, есть призывы духов для усиления. Да, они делают это топорно, но все равно, это выше местной магии на голову. Потому что эти знания древние. Настроение тут же испортилось. Почему я раньше об этом не подумал? Это же очевидно. Блин, 6 лет я верил, что надо только восстановить силы и наказать жалких колдунов. И только сейчас понял, что враг опаснее, чем я считал. Опаснее и коварнее. Вот это ты дал, протянул Тихон, хлопая меня по плечу, когда я оказался рядом с ним. Экономия силы, работа на результат. Ты о чем? Я отогнал мысли и вернулся в реальный мир. Неужели Тихон не так прост, не как все? «Проявление магии прямо перед ударом», — произнес он, не пытаясь скрыть восхищенную улыбку. «Такой контроль я видел только у боевых магов армии на показательных выступлениях». «Да», — я пожал плечами, забрал у него сумку с артефактами и, чтобы отвести подозрение, добавил, «в бывшем роду так всех учат». «Ну, графские роды сильные, да», — протянул Тихон, но тот же Осокин бил вульгарнее. Вдруг Тихон приблизил ко мне лицо и, понизив голос, сообщил, «кстати, ты угадал, он реально четвертый сын князя». «А еще», — Тихон вдохнул и выпалил, «мне все равно, что ты мог оказаться безымянным, ты мой друг и этим все сказано», — выпалил и, тут же, замолчал, отпрянул и захлопал глазами. «Ты тоже мой друг», — улыбнулся я. «Так, слишком он догадливый какой-то, а я беспечный. Сейчас он сопоставит все, что видел в метро и в Рязанском экспрессе, и дойдет до каких-то своих мыслей. Мне, с одной стороны, все равно, но не хочется, чтобы он кому-то рассказывал. Надо сбить его с толку. Почему трава зеленая?» — задал я первый пришедший в голову вопрос. «Хлорофиллы, фотосинтез», — вырвалось у Тихона, и он, помотав головой, посмотрел на меня. «А ты это к чему?» «К тому, что фикус есть нельзя», — хмыкнул я и указал рукой на гранометр. «Соберись, умник, твоя очередь скоро». «Стоев Тихон Аркадьевич», — донесся еле слышный голос проверяющего. «Ой», — вздрогнул Тихон, — «я здесь». Он вскинул руку и принялся пробираться через толпу. Не сказать, что проверка на ранг магии длилась долго, но и не быстро. В общей сложности прошло где-то около полутора часов, прежде чем прошедших испытаний зачислили на военно-магическую кафедру и отпустили на другие экзамены. Кстати, прошли все. Правда, результаты меня позабавили. Ни одного третьего ранга и всего десяток вторых, княжичи, да дети графов и все со следами чужой ауры, но не моей. Остальные абитуриенты показали первый ранг или около него. «Надо бабушке написать, чтобы деньги за гранометр вернула», — причитал Тихон на ходу. «У него калибровка должно быть неверная». «Ты о чем?» — спросил я, вертя головой по сторонам. Мы шли по парку Академии. Мощенные плиткой дорожки казались тесными от поступающих. Отпрыски аристократов спешили на другие экзамены. Потому, чтобы никого не задевать, приходилось идти по краю, у самого бордюра. Ветви деревьев склонялись над нами, гладили листвой по голове. Кусты цеплялись за одежду, хлестали по рукам. Повсюду распространялся густой аромат цветов и зелени. «Об уровне магии», — пояснил Тихон недовольно. «Мой домашний гранометр показывал первый, а тут я совсем немного до него не дотянул. Бывает, пожал я плечами и, все же задев какого-то парня рукой, указал на поворот. Мне туда». Парень ничего не сказал, даже не заметил моего толчка и, влекомый людским потоком, прошел дальше. Тихон же глянул на указатель перед поворотом и удивленно протянул. «Археологический факультет?» «Ага». Я ступил на дорожку к нужному зданию и обернулся к Тихону. «Ты, где жить планируешь? В общежитии или в городе? Ты поступаешь на археолога?» Тихон, казалось, не расслышал моего вопроса. «Ну да», — улыбнулся я. «Зачем?» Брови Тихона поползли на лоб. «С твоим контролем магии вторым рангом, ты, на военной кафедре и так будет обязательная подготовка», — хмыкнул я, поняв его удивление, «а заниматься лишь одной боевкой мне не интересно. Нужна гражданская профессия». «Точно, ты же глава рода», — пришел в себя Тихон, «за тебя будут драться другие». «Типа того», — кивнул я. «Так, что насчет жилья?» «Общага», — вздохнул Тихон, «на квартиру в городе денег не хватит». «Отлично, тогда там и встретимся, займем комнату вместе». Кирилл, его плечи поникли, и Тихон, вдруг, посмотрел на меня серьезно. «Я бы с радостью, но ты, наверное, захочешь комнату люкс или первого класса, как подобает графу, а у меня не хватит денег платить поровну». «Забей», я встряхнул его за плечи, достал из кармана стопку 10-рублевых купюр и протянул ему, «у меня все есть». «А?» Его брови снова поползли на лоб. «Такими темпами они у него на затылке окажутся». «Зачем, если раньше меня придешь?» — хмыкнул я, — «возьмешь люкс на год». «А?» Он уставился на деньги. «Тихон», — я привлек его внимание щелчками пальцев, — «ты чего так смотришь, будто денег не видел?» «Просто, я столько не видел разом», — произнес он тоскливо. «150 рублей, теперь мои брови полезли наверх. Ага. Так, я сунул купюры ему в нагрудный карман пиджака, вечером расскажешь свою грустную историю, а сейчас на экзамен». Проводил Тихона взглядом, дождался, когда он исчезнет за поворотом, и пошел к корпусу факультета археологии. Здесь людей оказалось меньше, намного меньше. Ручеек вместо реки, так сказать. Всего пятеро прошмыгнули мимо меня. Все, как помню, с проверки магии, до первого уровня. Что ж, неудивительно. Археология у родовитых аристократов в почете, конечно, но, как наука, а не профессия. Пользоваться артефактами, это они всегда рады, а вот в земле ковыряться, пусть кто-нибудь другой. Тихон правильно заметил, главы родов обычно выбирают гражданские профессии, чтобы вести дела семьи. Но археология тоже не входит в их список. Там, в основном, преобладают экономика и юриспруденция с медициной. Так что и это не моя причина. Спросите, зачем тогда? Да все просто. Я не собираюсь учиться. Ну, подумайте сами. Чему я могу научиться у современных магов? Боевым заклинанием? Смешно, я сильнейший маг бронзовой эпохи, Кирилла Саитос. Прозвище «Орел Зевса» просто так не дается. Медицине еще смешнее. В молодости я много времени проводил в Египте. Учился там врачевать у величайших жрецов, таких как Шипсиска Фанкх и Мерит Птах. Постигал науку вместе с Писишит. Сам учил Ирина Читайпинху. Так, отвлекся. О чем я? Ах да, современные маги меня ничему научить не смогут. Остается только экономика и юриспруденция, но, давайте будем честны, их можно изучать на общих курсах, да и, когда я верну свою силу, то сработает лишь один закон, закон сильнейшего. Интересно, кто осмелится бросить мне вызов, если, даже боги опасались это делать? Вот и получается, учиться мне нечему. Но Академия важна в моих поисках. Уже сейчас я чувствую здесь следы своей ауры. Они встречаются часто. Значит, здесь много магов, которых усилили за мой счет. Значит, мне надо здесь учиться и становиться сильнее. Потому я и выбрал археологию. Знание древних языков и истории не зависит от моей силы. Они просто есть. Я смогу спокойно переходить с курса на курс и заниматься своими делами, а учеба даст алиби моим навыкам. Вот и весь секрет. Осталось лишь сдать экзамен и попасть на первый курс. Хех, лишь сдать экзамен. Как легко и просто звучит. Так, мне во второй кабинет. Где он тут? Туфли выбивали из паркета глухой звук. Древнегреческие статуи провожали меня взглядами пустых глаз. Фотографии египетских пирамид и сфинксов мелькали на обшитых деревом стенах. Оставались позади стеллажи с окаменелостями и обломками орудий труда, а я приближался к самому трудному испытанию в новой жизни. Испытанию, которое должно открыть передо мной врата на путь силы, моей силы. Чем ближе оказывалась дверь кабинета номер 2, тем менее важными казался выход из рода. Пустяшной смотрелась стычка с Кирой, а нападение бандитов в поезде становилось вообще несущественным. Абсолютно все меркло перед внутренним взором. Сегодня все решится. Сегодня я, великий маг древности, а ныне абитуриент и граф Кирилл Орлов. Тот, кто, будучи школьником, анонимно, через интернет помогал с переводом иероглифов местному декану, отличная подработка, надо сказать. Тот, кто знает древнегреческий, древнеегипетский, ассирийский, шумерский и множество других мертвых языков. Тот, кто в 32 веке до нашей эры выжил на испытании воинов в яме смерти. Сегодня я, равный богам, победивший титанов, сдаю экзамен по русскому языку. Вдруг на моем пути, перед самым носом, открылась боковая дверь, и в коридор шагнул огромный мужик, налетел на меня. Я успел только крепче прижать сумку, сгруппироваться и призвать магию, как мы столкнулись, и отскочили друг от друга. Мужик тут же выставил щит с артефакта, взмахнул руками над головой и вызвал земляной молот. «О боже!» — закричал кто-то. «Сегодня, утро, командор ордена Конрад Бергсон. Бессонная ночь давала о себе знать, гонка со временем не позволила урвать и часа на отдых». Потому командор Конрад Бергсон находился в крайне раздражительном настроении. Глаза слипались, хотелось зевнуть и потянуться, забиться в ближайший угол и прилечь на пол, но приходилось слушать восторженное брюзжание собеседника. До позднего вечера Конрад вместе с ассистентами стирал следы битвы на поляне, уничтожал магический фон от ауры демона. Магия помогала плохо. Конрад промок, измазался в грязи и порезался о траву, а один из его ассистентов напоролся щекой на осиновую ветку. Они закончили около полуночи, с трудом нашли дорогу из леса и погрузились в автомобиль. Именно тогда второй ассистент прищемил себе руку дверью, да так, что сломал два пальца. Неделя начиналась погано. Продолжилось так же, они дважды чуть не улетели в кювет, раз пять чуть не врезались в заграждение на трассе, ночью пошел дождь, и дорога стала скользкой, а видимость ухудшилась. Хорошо еще, что встречных машин почти не было, если не считать фуру на обочине, вокруг которой суетились люди с оружием. Грабители на лесных участках трассы – дело обыденное. Потому Конрад не стал тормозить и предлагать помощь. Он лишь выставил щит вокруг внедорожника, отбил несколько пуль из автомата и, решив не атаковать в ответ, поехал дальше. Времени на разборки у него не хватало. Для того, чтобы попасть в Петербург, оставалось полдня. Он успел всего за полчаса до 10 утра. И это несмотря на предельную скорость машины. Ассистенты отправились снимать квартиру, а сам Конрад скинул плащ в багажник и, совершив звонок в секретариат, прошел на территорию Магической Академии Санкт-Петербурга. «Здравствуйте», – прощебетала секретарь в приемной, ее глаза расширились до неприличия, когда она увидела грязные сапоги Конрада. «Михаил Константинович ждет вас». Бергсон коротко кивнул, чтобы она поняла, ее услышали, и без стука вошел в дверь с табличкой «Институт магических наук». «Директор 1, структура Академии, Академии управляет ректор, и она делится на институты, которыми управляют директора. Институты делятся на факультеты, где глава, декан. Факультеты, в свою очередь, делятся на кафедры». В нос тут же ударил приторный запах благовоний. «Герр Бергсон, премного рад вас видеть», — привстал со своего кресла пухлый коротышка в красной мантии, — «признаться, уже не чаял вас увидеть». «Задержался в дороге», — пожал плечами Конрад. Он прошел к столу и, скрипнув стулом по паркету, уселся напротив директора института. «Лучше, сир». «Что?» — захлопал глазами Михаил Константинович. «Обращаться лучше, сир», — пояснил Конрад и, положив руки на стол, добавил: «Я готов приступать». «Да-да, конечно», — спохватился Михаил Константинович, — «все никак не привыкну к прямоте бывших военных, особенно рыцарей». Он нагнулся к ящикам и достал несколько листов бумаги. «Ознакомьтесь и распишитесь, как говорится». Он протянул бумагу, задел широким рукавом мантии органайзер с ручками, и те раскатились по всей столешнице. «Никак не привыкну», — к наряду извиняющимся тоном произнес директор, когда Конрад забрал бумаги. «У вас впечатляющие рекомендации, поэтому вопрос оплаты обсужда». Бергсон не стал ждать, пока ему подадут ручку. Подхватил ближайшую и размашисто расписался внизу бумаг. «КХМ», — откашлялся Михаил Константинович и, перегнувшись через стол, протянул руку для пожатия. «Рад приветствовать вас на должности заведующего военно-магической кафедры, сир Бергсон». Конрад сжал протянутую ладонь, отчего директор поморщился, и произнес: «Мне нужно жилье на территории Академии для себя и ассистента». «Да-да, конечно», — Михаил Константинович потряс ладонью, — «я провожу вас и все покажу». Он вскочил с кресла и пошел к выходу из кабинета. «Это прекрасно, что вы все-таки приехали», — директор размахивал руками на ходу. «Я пытался все лето найти замену Льву Геннадьевичу. Земля ему пухом, гениальный был боец, гениальный. И, если бы не вы, то пришлось бы нанимать отставников из армии, или, что не лучше, преподавать самому». Михаил Константинович хихикнул: «Если вы понимаете, о чем я». Конрад понимал. Михаил Константинович Глазобитов слыл посредственным магом и ни разу не воином. Он добрался до ранга бакалавра исключительно благодаря открытию стихии в своей ауре. Уровень этих стихий, к сожалению, не превышал второго. Обычно таких магов не ставили главами институтов. Им не светило стать даже деканами, заведующей кафедрой — потолок карьеры, и то навряд ли. Но была одна особенность. Глазобитов являлся троюродным внебрачным братом зятя императора и, по совместительству, выдающимся управленцем. Конрад слышал, что ему бы больше подошла фамилия Глазнобитов. Ходили слухи, что от него невозможно скрыть расхождение в экономических бумагах и иных управленческих отчетах. Потому император рекомендовал его на должность директора института. «Пора навести порядок в вашем магюшнике», — заявил он ректору академии. «Архимагистру, между прочим», — так слышал Конрад. Поэтому понял смысл шутки, но смеяться не стал. «Не смешно. Что же вы сидите?» — директор открыл дверь. «Идемте, сир». Конрад глубоко вздохнул, подумал о ванной, о тихой спальне с закрытыми занавесками, и вышел вслед за Михаилом Константиновичем. Все же он только что стал его подчиненным. Нельзя начинать первый день работы с неповиновения. Именно с этого момента началась экскурсия по факультетам института. Именно с этого момента Конрад попал под пытку брюзжанием. Глазобитов повел его не в общежитие, а на экскурсию по территории академии. «А здесь у нас факультет артефакторики», — тараторил директор, сворачивая к одноэтажному корпусу. «Лев Геннадьевич, Ваш предшественник испытывал некоторые образцы по их просьбе. Смотрите, какие экземпляры на стеллажах. А там институт магомедицины, директор махал рукой на дорожку, туда приносит пострадавших с занятий на военной кафедре. Я договорился, а то знаете, у Льва Геннадьевича постоянно что-то случалось, но мы туда не пойдем. А здесь факультет археологии, директор поднимался на крыльцо нового корпуса. Ах, я вам такое покажу, идемте. Они проходили мимо древнегреческих статуй, не задерживались у фотографий пирамид. Михаил Константинович вел Бергсона в какой-то выставочный зал, а сам Конрад потихоньку зверел. Жалел, что не погиб в бою, когда убивал бывшего завкафа военной кафедры. И серьезно задумывался, а можно ли отправить Глазобитова в гости к Льву Геннадьевичу, или великий магистр будет этим недоволен. Буквально год назад расшифровали, указывал на какие-то таблички директор. Как мне вообще пришло в голову стать преподом? Думал Конрад, вспоминая о том дне, когда Айтос получил приглашение на вступительные экзамены, и Бергсон решил убрать бывшего завкафа, а затем подать заявление на его место. Наш декан через интернет наладил сотрудничество с одним ценным специалистом, продолжал директор. Я же тут чокнусь, кричал внутренний голос Конрада. Или не удержусь и убью его. Убью обоих. Поправился Конрад, записывая Айтоса в причины своих страданий. Интересно, правда? А теперь, давайте пройдем на полигон. Михаил Константинович указал на дверь из кабинета. Покажу ваше рабочее место и отведу вас в общежитие. Директор еще не закончил, а Конрад уже ломанулся наружу. Распахнул дверь, пригнулся, боком шагнул в коридор. И тут кто-то влетел ему в грудь. Удар вышел мощным. Конрада отбросило на шаг в сторону. Сработали рефлексы. Артефакт защиты отозвался моментально. Возник щит. Конрад оглянулся, Айтос махнул руками. Сцепил над головой, и в них появился молот земли. «О боже!» – закричал директор. Глава 10. Время словно замедлилось, а мысли ускорили свой бег. Неизвестный гигант застыл напротив меня. Прошло всего мгновение после удара, а он уже успел защититься. И над ним стало формироваться заклинание стихии земли, мощное, судя по эманациям элементов магии, но для ближнего боя, так что не страшно, я просто отпрыгну в сторону, а вот потом начнется схватка не на жизнь, а на смерть, даже, если его арсенал ограничен ближними атаками, что вряд ли. Он раскрыл ауру при подготовке удара, и я увидел духовным зрением, как в ней переливаются силой все элементы стихии и энергии. Передо мной стоял бакалавр по местной градации сил, не меньше 4-го ранга, возможно, даже магистр, тут я еще не до конца разобрался, да это и не важно. Важно, что у него две ведущих стихии, земля с огнем, что у него есть артефакты, как минимум один. Важно, что гигант силенный превосходит меня в резервах, пусть так, это даже отлично. Давно я не сражался на грани сил, с живым, сильным противником, мне есть чем удивить его. Сердце ухнуло и застучало быстрее. Магия застыла на кончиках пальцев правой ладони. Тело подобралось для схватки. Ноги мягко спружинили. Я прижал к себе сумку левой рукой. Артефакты отозвались моей воле. Приготовились сработать по приказу. Они слабые и готовились на продажу, но их много, и я могу использовать их разом, одновременно. Посмотрим, как это понравится противнику. Гигант увидел мою реакцию, оценил. Его глаза прищурились. Руки напряглись для удара. «Бегите, Кирилл Дмитриевич!» Он в боевом безумии. Между нами возник пухлый коротышка в красной мантии. «Я не смогу вас защитить!» «Меня?» Я отшагнул назад, когда появился коротышка. «Бегите, сир Конрад!» Коротышка растопырил руки и не слышал меня. «Я не смогу вас защитить!» «Меня?» Гигант тоже отшатнулся от новой переменной в схватке. «Император казнит вас за нападение на графа!» Продолжал надрываться коротышка. Он зажмурил глаза, закрутился юлой и, тонко вереща, как девочка, замахал руками. Виск сверлом вкрутился в уши, и я отступил еще на шаг. «Что это с ним?» – спросил гигант. Он тоже отшагнул и развеял заклинание. Его защита также исчезла. «Без понятия», – покачал я головой, отзывая магию и успокаивая артефакты. «Кто это вообще?» «Директор института, гигант». Глядя на коротышку, осторожно обошел его и протянул мне руку. Конрад Бергсон, новый заведующий военной кафедры. Он нахмурил густые брови и бросил взгляд на мою сумку, но ничего не добавил. В его водянистых глазах отражалась усталость. Лицо заросло двухдневной щетиной, а через левую щеку до самого уха змеился застарелый шрам. Кирилл Орлов, абитуриент, я ответил на рукопожатие и качнул головой, боевое безумие, рефлексы, а у него, пожав плечами гигант, посмотрел на коротышку, возможно и безумие, это многое бы объяснило. Коротышка продолжал крутиться и верещать, его визг давно перерос в человеческие возможности и походил на пожарную сирену. Слышал, я поморщился и махнул рукой в сторону выхода из корпуса, там есть институт медицины, может, позвать кого-нибудь на помощь. Да, психиатр не помешает, протянул Конрад, и мы с ним одновременно хмыкнули. Вы уже помирились? Коротышка резко остановился, оборвал визг и спросил, как ни в чем не бывало. Мы и не ссорились. Пожал плечами Конрад и, разворачиваясь и шагая к выходу, посмотрел на меня. Было приятно познакомиться, Кирилл, до встречи на занятиях. Взаимно, хмыкнул я, провожая его взглядом. Фух, замечательно, со мной поравнялся коротышка, замечательно, что все так хорошо кончилось, а то эти рыцари с их посттравматическим синдромом. Он махнул рукой и, глянув на меня, неожиданно сменил тему. Вы на экзамен, Кирилл Дмитриевич? «Русский язык», — кивнул я, «второй кабинет». «Что ж, успехов вам», — протянул коротышка и понизил голос. «Надеюсь, все улажено, вы не засудите академию за этот инцидент, а то, знаете, мы можем принять вас и без экзаменов». «Да», — оскалился я. «Ну, мне надо будет проконсультироваться», — коротышка отвел взгляд в сторону. «Но, не стоит», — я окончательно успокоился, отвернулся от него и зашагал к кабинету номер 2. «Я сам справлюсь», — дверь скрипнула. Я поправил сумку на плече и перешагнул порог. В нос тут же ударил запах мела и пыли, а ребята за ученическими партами повернули головы и дружно посмотрели в мою сторону. «Проходите скорее», — махнул рукой щуплый мужичок за преподавательским столом. «Последнее место свободно, только вас ждем». Место действительно оказалось последним. За первой партой, недалеко от двери, туфли шаркнули по паркету. Сумка задела плакат на стене, и я, уместив ее на коленях, уселся на стул. Сосед по парте хотел что-то сказать, но глянул на мои руки и, поморщившись, отодвинулся. Ха, видимо, он ушел из магического зала раньше моей демонстрации. Сам с треугольным кольцом нетитулованного дворянина на пальце, а туда же, ну и Тартар с ним, пусть попробует с Осокиным подружиться. Будут обтекать вместе. «Сейчас начнем, минутку», — бросил преподаватель. Он снял серый пиджак, встряхнул его и повесил на спинку стула. Затем провел платком по красному лицу, вытер лоб, взъерошив редкие волосы, и потянулся к своему портфелю у стены. Я огляделся. Заклеенные, как на зиму, окна объяснили, почему тут так душно. Плакаты на стенах подсказали, что это кабинет истории Египта, а не русского языка, а возмущенные взгляды абитуриентов подтвердили мои выводы, что большинство аристократов жалкие выскочки. С вещами приперся, прошептала соседке девушка на задней парте, как на рынок за покупками. Заставил всех ждать, громко усмехнулся длинноволосый парень через ряд от меня, типичный валенок. Как вообще, здесь оказался простолюдин? Возмутился мой сосед по парте и, недовольно засопев, с вызовом посмотрел на меня, вздохнул и, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, просунул за воротник 2 пальца, вытащил золотую цепочку с перстнем и посмотрел прямо в глаза соседу. Секундная пауза, и волки превратились в щеночков. Волшебство, да и только. Сосед судорожно отпрянул, вскочил на ноги и метнулся к двери. Можно я через час приду со следующим П-потоком? Замерев у выхода, с надеждой во взгляде он уставился на преподавателя. Да, но можно и сей. Парень выскочил из кабинета, а преподаватель растерянно посмотрел на нас, что это с ним. Словесное недержание, пожал я плечами, говорят, лечится хорошим воспитанием. Да, что ж, протянул преподаватель и встал из-за стола, начнем экзамен. Он вышел на середину класса и, неожиданно, его голос приобрел властные нотки. Я профессор Смирнов Анатолий Альбертович. Сейчас вы напишите сочинение на тему «Роль истории в современном мире». Старайтесь писать развернуто и компактно, чтобы я успел проверить за сегодня. Соблюдайте аккуратность, очень не люблю корявый почерк и черкаши. Черкаши никто не любит, донеслось откуда-то сзади, но шутка не удалась. На весельчака зашикали, поэтому дам бумаги с запасом, закончил речь профессор, если ошибетесь, то перепишите начисто. Он прошел вдоль рядов, раздал стопки разлинованных листов с письменными принадлежностями, и вернулся за преподавательский стол. «Время пошло», — сообщил он, разворачивая газету. «У вас 40 минут». Я подвинул к себе бумагу. Ручка привычно скользнула меж пальцев. Стройными рядами побежали мысли. Первая строка вышла на русском, вторая скользнула в древнегреческую манеру изложения. Я чертыхнулся, скомкал лист, взял новый. Теперь пошли шумерские обороты, за ними египетские. Гора скомканной бумаги росла рядом со мной и под моими ногами. Я писал на русском, но манера мышления постоянно срывалась в бронзовую древность. Слова не желали строиться в нужном порядке. Метафоры упрямо выходили из других эпох. Да, слишком много времени я провел в Вавилоне. Долго жил в Тинисе и Мемфисе. Еще дольше в Тиринфе и Спарте. Правильно говорят, что хорошо знаешь язык только когда думаешь на нем. Причем так, как коренной житель страны. У многих это занимает десятилетия. Мне же достаточно пары лет. Так что русский я знаю в совершенстве и думаю на нем. Дело в другом. Я также думаю сразу на всех языках и не всегда могу распознать на каком именно. При разговорах это незаметно, а вот при письме манера изложения сразу же бросается в глаза. Ох, нужен новый лист. У меня пот выступил на лбу. Языки путались в голове, как змеи в корзине заклинателя. 30 веков истории давили на плечи. Русский, думай только на русском. Современный, живой язык. У вас все в порядке? Профессор выглянул из-за газеты и посмотрел на растущую горку скомканной бумаги. Да, выдохнул я, комкая очередной лист, нужные слова подбираю. Профессор тряхнул газетой. Я заметил, как на меня косится девушка на соседнем ряду. Увидев мой взгляд, она тут же отвернулась. Новый лист лег передо мной. Ручка замерла над бумагой. Я представил, что диктую писцу в храме. Затем, как разговариваю с Тихоном. В голове всплыли воспоминания о школе, как я справлялся там, и на бумагу потекли ровные строчки. Каждая буква выводилась с особым старанием. Сказывались века занятий каллиграфией. В голове стройными рядами проносились знания о частях речи и падежах, спряжениях и склонениях. В очередной раз я понял, что русский язык сложнее древних. Понял, и эта мысль крутилась в голове, пока последняя точка не легла на бумагу. Выдохнул и перечитал. Ошибок не нашел и, сложив листок вдвое, размашисто подписал внизу. Граф Кирилл Орлов. Только после этого я понял, что в кабинете достаточно шумно. Елозили по полу стулья, скрипели парты, шуршала бумага. Кто-то нервно постукивал ногой, а сзади, вообще, причмокивал. Огляделся. Девушка через проход прикусила губу так сильно, что та побелела. Ее взгляд не отрывался от ручки профессора, которая летала по строчкам. КХРМ, откашлялся Анатолий Альбертович. В целом неплохо. Не лучший результат, что я видел, но вы получаете нужный балл по русскому языку. Девушка откинулась на спинку стула и выдохнула. Ее губа тут же налилась краснотой. Еще кто-нибудь готов? Профессор посмотрел на аудиторию, и я поднялся из-за парты. «Посмотрим, что за поэму вы сочинили», — усмехнулся он, когда я сдал сочинение. Сил отвечать не было, поэтому я молча вернулся на свое место и принялся ждать. Кто бы мог подумать, что экзамен по русскому языку может отнять столько сил. Ощущение, будто только что с Одиссеем в Итаку вернулся. КХРМ, профессор прекратил проверять мое сочинение и поднял голову от листа. «Отлично, молодой человек. Правда, отлично. Мне нравится, как вы изящно показали связь времен от Древнего Египта и Микенского царства до наших дней». Он улыбнулся. «Если позволите, я покажу коллегам вашу работу, как пример богатого на метафоры с эпитетами язык». «Конечно», — кивнул я, выдыхая. «Получилось. Самое сложное испытание позади. Осталась лишь история, но там я справлюсь. Надо только выдохнуть и собраться с силами. Бой с Кирой не так меня вымотал, как это сочинение. Мне в соседний кабинет идти, но из-за усталости кажется, будто поход за золотым руно предстоит». Кабинет для экзамена по истории походил на предыдущий один в один. Даже плакаты на стенах висели такие же. Прежним составом мы зашли в него и принялись ждать преподавателя. «Прошу, разбирайте билеты», — голос преподавательницы, стоило ей войти, прокатился по аудитории бархатной волной. «Поторопитесь, у нас мало времени». Абитуриенты вскочили с мест, заспешили к преподавательскому столу, а я оказался на месте своих врагов, замер на стуле, словно громом пораженный. «Калипсо». Я помотал головой и зажмурился. «Этого не может быть». Вновь посмотрел на преподавательницу. Темные волосы убраны в строгий пучок, только две прядки обрамляют лицо. гармонируют с тонкими стрелками бровей, олеют изгибы губ, подчеркивают светлый тон кожи. Карие глаза смотрят серьезно, но с легкой смешинкой. Она надела очки в тонкой оправе и наваждение исчезло. Я встал из-за парты, выбрал билет и вернулся на место. Нет, все же не Калипсо, но, как похоже, уж я-то знаю. Целых 7 лет мы с ней жили под одной крышей, пока Одиссей пытался выбраться с острова. Начнем экзамен по истории древних цивилизаций, прервала мои мысли преподавательница и написала свое имя на доске. Я профессор Виктория Сергеевна Светлова, у вас 40 минут. Ее каблуки отстучали четкий ритм по паркету. Строгая юбка-карандаш подчеркивала каждое движение изящных ног, и она уселась за преподавательский стол. 40 минут, да это же история, я и за 5 справлюсь. Я глянул на билет. Тема «Древний Египет и Микенское царство, как колыбель цивилизаций». Опишите социальную структуру Египта времен Третьей династии. Назовите основные торговые пути между Микенами и Критом. Опишите ход битвы при Теренфе в 3112 году до нашей эры. Ну вот, о чем я и говорил. Пути я прокладывал, в Египте учился врачевать, а Теренф защищал. Ух, как давно это было. До сих пор помню, как мы с отрядом защищали Северную стену. Как жрецы благословляли наше оружие, а лучники поливали врага стрелами. Именно тогда я впервые использовал молнии в бою. Весь город потом называл меня громовержцем, пока не родился Зевс и я не подарил ему это прозвище. Ручка второй раз за день заплясала по бумаге. 5 минут и готово. Встал из-за парты. По аудитории прокатился удивленный шепот. Подошел к преподавательскому столу. Виктория Сергеевна склонилась над свежим номером исторического вестника. Ее пальцы рассеянно поглаживали глянцевую страницу с фотографией недавних раскопок на Апеннинском полуострове. Заголовок гласил: «Новые находки ставят под сомнение привычную хронологию». Кашлянула и она подняла голову. В карих глазах промелькнуло удивление. «Уже? Прошло всего?» Она посмотрела на часы. 5 минут, улыбнулся я, протягивая листы, и добавил: «Кирилл Орлов, можно просто Кириллу, вы студент, и я буду называть вас по имени-отчеству». Она удивленно посмотрела на меня и, забрала листы, вчиталась в ответы. «Виктория», — произнес я мягко, — «Виктория Сергеевна». В ее голосе прорезалась сталь, повеяло холодом, но глаза выдавали интерес. Она сосредоточенно пробежала по ответам, брови поползли вверх, а губы приоткрылись от изумления. «Это невозможно», — она подняла взгляд, слишком быстро и развернуто. «Вы списали, обижаете», улыбнулся я, внимательно разглядывая ее. «Ни кольца аристократа, ни титула при представлении. Прекрасно. Все условия для осуществления моего плана, как на подбор. Все 5 минут, что я отвечал на вопросы, она не выходила из моей головы. Поразительное сходство. В мыслях возникали картины из времен жизни Скалипса. При виде Виктории молодое тело затребовало своего, а связываться с местными аристократками себе дороже. Наутро либо под венец поведут, либо придется объясняться с разъяренными родственниками из-за поруганной чести. Продажная любовь тоже мимо. Не терплю, никогда не платил за такое. Просто немного разбираюсь в истории, добавил я, поймав взгляд ее темных как мед глаз, и она замерла. История Древней Греции и Египта. Это моя жизнь. Действительно, вам настолько нравится? Ее брови взлетели вверх, а пальцы нервно забарабанили по столу, но взгляд она не отводила. Это объясняет детали, которые в обычных учебниках не раскрывают. Она откинулась на спинку стула и усмехнулась. Просветите, в каких источниках вы прочитали о расположении комнат в Теренфском дворце? Даже наше светило все еще спорит об этом. Наклонился ближе, опираясь на стол. «Ну, если вам так интересно», я улыбнулся, глядя, как она прекращает ухмыляться и машинально поправляет прядку возле лица. «Могу рассказать подробно, только, за ужином». Она покачала головой, но в глазах блеснули азартные искорки и она произнесла: «Хорошо», она накрыла ладонью статью в журнале, которую читала, когда был построен первый храм в Теренфе. «Завтра в 19:30», улыбнулся я. «Что?» Она нахмурилась и захлопала глазами. «Ужин, в ресторане», — ответил я, — «где вы узнаете, что это прекрасное, особенно на закате, когда последние лучи окрашивают ступени в золото, здание было построено в 3200 году до нашей эры». В ее глазах промелькнуло восхищение, но тут же сменилось торжеством, и она произнесла: «Вы читали статью в историческом вестнике, это нетрудно». «Нет», — покачал я головой, — «я не читаю имперских газет, это журнал», она указала на свой экземпляр. Тем более, усмехнулся я, впервые вижу, но, подскажите, в каком из номеров писали о составе краски стенной росписи Кносского дворца? Виктория прикусила нижнюю губу. Ее взгляд на секунду поднялся к потолку, и она покачала головой. Я все номера читала, даже архивные. Такого не писали. Вот видите, наигранно возмутился я. Тема различия красок на разных этажах дворца не столь интересна редакторам. Так зачем читать неинтересные журналы? Она ничего не ответила, только улыбнулась. На ее щеках расцвел румянец, а глаза засияли непониманием происходящего и восторгом одновременно. Я же вновь наклонился к ней и, понизив голос, произнес: «Неподалеку есть отличный ресторан. Там подают блюда по древнегреческим рецептам. Могу рассказать, как на самом деле готовили в Древней Греции. Простите, Кирилл», она замялась на мгновение и попыталась добавить строгости в голос, «Орлов, я не встречаюсь со студентами. Мы с вами уже встретились», парировал я. «Боги, как давно я не чувствовал такого воодушевления от простого разговора. Я про отношения», она не удержалась и улыбнулась. «А я тоже не встречаюсь со студентами», развел я руками и широко улыбнулся. «Видите, у нас много общего». Девушка на первой парте прыснула со смеху. Виктория одарила ее хмурым взглядом, и бедняжка чуть не упала со стула. Но уголки ее собственных губ предательски дрогнули. «Вы можете идти, Кирилл Орлов». Она вернула себе строгий вид преподавательницы и поставила на мой листок размашистую пятерку. «Идеально. Жду вас на занятиях». Ее глаза сверкнули, уголки губ дрогнули, но она смогла сохранить серьезный вид. «Проверим ваши остальные знания в другой раз, в любое время», – кивнул я, улыбнувшись. Забрал сумку со своего места и, спиной чувствуя множество взглядов, пошел к выходу. Оборачиваться не стал. Две рыжих студентки в коридоре подсказали мне дорогу к общежитию. За спиной захлопнулись двери корпуса археологии. Свежий воздух в парке выдул из головы всю любовную хмарь, и мощеные булыжником дорожки привели меня к нужному зданию. Общежитие напоминало собой средневековый особняк, только в 5 этажей. Я настолько устал, что не стал его рассматривать. Сразу же поднялся на крыльцо, разминулся со встречными студентами и, задев дверной косяк, заскочил внутрь. Сумка на плече звякнула артефактами и я, чертыхнувшись, прижал ее к себе. Сколько раз за день им уже доставалось сегодня, со счет сбился. Надо скорее встретиться с местным криминалом и договориться о сбыте, а то деньги утекают как вода. Накоплений хватит от силы на пару месяцев. «Проходи, чего застыл?» — раздался хриплый голос. Поднял голову и увидел за стойкой администратора, как в отеле, женщину лет 60. Седой пучок волос качнулся, словно старый одуванчик, подзывая к себе, чтобы подуть на него. Стальной взгляд впился в меня, обшарил с ног до головы, словно ветеран из древней Спарты осматривал молодого бойца перед первым боем. «Здравствуйте», — я шагнул к ней и положил локти на стойку. «Граф Орлов, мой друг Тихон Павлович Стоев должен был снять нам комнату люкс». Женщина даже не моргнула, достала и положила передо мной журнал. Медленно, словно совершая священный ритуал, открыла его, и ее палец пополз по строчкам, начиная с буквы «А». «Орлов на О, Стоев на С», — подсказал я. «Тише, граф», — ее голос скрипнул, как несмазанная дверь, и она откашлялась. «Наберись терпения, оно тебе понадобится». За моей спиной послышались шаги. Через минуту возникли недовольные вздохи. «Долго там еще?» — произнес кто-то, чего вахтерша копается, но женщина никак не отреагировал. Она продолжала медленно, как будто специально, напоказ, вести пальцем по всему списку, словно учила наизусть. «Можно быстрее», — поторопил кто-то, а я не стал оборачиваться. «Что так медленно? Я буду жаловаться коменданту общежития». «Хоть ректору жалуйся», — проскрипела вахтерша, и ее палец, наконец, достиг буквы «О». «Орлов», — произнесла она, — «он самый. 3-й этаж, там комнаты люкс, 9-я». Ее глаза сузились, и она поймала мой взгляд. «Мальчик», — на морщинистой руке заплясал огонек, — «чтобы никаких хождений по девчонкам и драк, ты меня понял?» «Конечно, в мыслях не было», — улыбнулся я. «Мы тут грызть гранит науки собрались, а не праздно гулять. Смотри мне», — погрозила она пальцем. «Все, иди». Я кивнул ей, поблагодарил и заспешил к лестнице. На 3-м этаже кипела жизнь. Сновали студенты с чемоданами и сумками в руках, из-за раскрытых дверей раздавались голоса. Там уже раскладывали вещи и протирали пыль новые жильцы. Слуг в общежитии не предусматривалось, Взгляд зацепился за табличку с номером 5, скользнул вперед, отсчитал еще 4 двери, и наткнулся на Жорика. Он стоял возле моей комнаты в одних майке и брюках, остервенело долбил кулаком в створку. Быстро открыл, требовательно бубнил он: «Я из тебя котлету сделаю, ты меня слышал? Надо же, никак не уймется, все пытается достать Тихона. Что ж, придется объяснить доходчивее». Опустил голову и бесшумно, как тень, скользнул мимо него. Поставил сумку на ковровую дорожку, развернулся. Жора замахнулся для нового удара, приготовился бросить новую угрозу. Моя рука упала на его плечо, развернула резким рывком, и пальцы сжали его кадык. «Ты?» — вырвался у него из горла сип, а в глазах заплясал страх. «Ага», — кивнул я, — «тебе чего надо?» Не успокоился еще: «Услышь меня, не трогай Тихона, отвали», — прохрипел он, багровея, а его руки вцепились в мою и попытались освободить горло. «Плевать на него, моя комн», поднял взгляд на дверь, там висел номер 7, отпустил пальцы и Жора рухнул на пол. «Ты ответишь за это?» Он поднялся с колен, а дверь за его спиной приоткрылась и показались две рожи знакомых кабанчиков с улыбками до ушей. Они уставились на меня и тут же убрали свои лыбы. «Прости, перепутал», пожал я плечами и поднял сумку. «Граф», встал на ноги Жора, его лицо исказилось от гнева. «Скоро ты пожалеешь, клянусь, к твоим услугам». Хмыкнул я и отвернулся от него. На глаза тут же попалась дверь напротив, а на ней номер 9. В лабиринте Минотавра проще дорогу найти, чем здесь нужную комнату. Кто додумался вести отсчет в шахматном порядке? Шагнул, потянул ручку вниз. Заперто. Искать или ждать Тихона не стал. Хотелось скорее разобрать вещи и принять душ. Да и поесть не помешает. Магия откликнулась на зов. Воля сформировала заклинание, направила его в замок. Механизм щелкнул, ручка опустилась. Я толкнул дверь и замер на пороге. Время остановилось, сердце ухнуло и застучало быстрее, а в горле пересохло. Свет из окна очерчивал изгибы юного тела с дерзостью молодого скульптора. Капли воды стекали под белоснежной кожей. От прохладного воздуха на груди налились спелые вишни. Плоский живот нырял под кружевную полоску светлых трусиков, в которых видне АМ. Протянул я, чувствуя, как кровь схлынула от головы к животу. «Прошу простить», зажмурился, развернулся на пятках и захлопнул дверь, но увиденный образ не уходил из головы. Словно статуя Афродиты, увидишь раз, запомнишь на всю жизнь, он поселился в моих мыслях. «Кириллу?» В голосе машины слышалось ни капли смущения или возмущения, скорее любопытство и что-то еще, женское, необъяснимое. «Где же ваши манеры? Вы ко всем обнаженным девушкам врываетесь. Это недоразумение», — произнес я горячо, открыл глаза и вонзил взгляд в узор на обоих. Спина горела от ощущения ее взгляда. Номера комнат, с ними что-то не так, они не на своих местах. Конечно, она мягко рассмеялась, и ее смех стал приближаться ко мне. Это традиция разыгрывать первый курс, создать шумиху и кучу проблем новичкам. Дожидаться приближения не стал, рванул дверь на себя и выскочил из комнаты. Захлопнул за собой, замер на месте, пытаясь вдохнуть полной грудью. В горле образовался ком.